Глава 18. Мы болели уже неделю и изрядно замучились находиться в одной комнате. Я не привыкла так долго быть в доме. У нас в коттедже даже зимой мы долгое время находились на улице. Дела во дворе всегда находились. Моя болезнь отступила первой, и я быстрее пошла на поправку. Бедная Оливия еще кашляла, и я поила ее каждые 2 часа, то грудным сбором, то чаем с вареньем из малины, то отваром из веточек черной смородины и малины с добавлением меда. От безделья она начала хандрить, и я скрашивала болезнь Оливии чтением книг. Мы с ней обсуждали поступки героев, придумывали, как можно было поступить иначе и можно ли было вообще. «Если во время болезни всегда так весело, то я не хочу поправляться», — заявила Оливия. Я рассмеялась от такой детской непосредственности. «Когда доктор разрешит тебе вставать с постели, и ты окончательно окрепнешь, будет еще веселее», — пообещала я. «Мы начнем готовиться к щедринам, сделаем букеты и украсим наши комнаты». Оливия захлопала в ладоши. «Жаль, что мы так и не принесли астролист, амелу и хвойные ветки», — расстроенно пожаловалась она. Я покачала головой. Ох уж эти детки! Не успела прийти в себя, как уже забыла свое триумфальное падение в озеро. Но я еще долго буду помнить тот страх, который я испытала, когда увидела Оливию в воде. «Надеюсь, ты не планируешь повторить свой подвиг?» — рассмеялась я, обняв ее за плечи. Оливия рассмеялась вместе со мной, беспечным смехом, который бывает только в детстве. Это происшествие и болезнь сроднили нас. «Смотрю, что обе мои пациентки уже здоровы», — раздался веселый голос нашего доктора. Он приезжал к нам раз в 3 дня, чтобы проверить самочувствие и скорректировать лечение. На этот раз доктор был один, а мы, увлеченные беседой, даже не заметили его появления. Герцог его не сопровождал, и по напряжению в его движениях я заподозрила, что доктор решил вернуться к нашему разговору. Он дождался благоприятного момента. Он осмотрел Оливию и обрадовал ее тем, что разрешал ей вставать. «Меня больше волнует ваше состояние», — обеспокоенно сказал доктор и, взяв меня под руку, отвел в сторонку. «Я провел анализ крови и не нашел ничего такого». «Какого такого, доктор?» — сделала я вид, что не понимаю его. «Что конкретно вы искали?» «Темное магическое воздействие, которое появилось недавно». Раздосадованный доктор укоризненно посмотрел на меня, как будто это я виновата в его разочаровании. «Такое ощущение, что черная магия абсолютно нормальная для вашего организма». «Что мне ответить доброму доктору? Рассказать правду? Не хотелось бы давать ему в руки оружие против меня, и я лишь пожала плечами». «Не знаю, почему так?» — отстранилась я от него, но сыграть удивление я не смогла. Я знала, что он обнаружит у меня магию, вот только не могла догадаться, какие выводы он сделает. «У вас есть предположение?» Доктор пристально посмотрел на меня, словно решая, стоит ли мне говорить свои догадки. «Я думаю, что вы родились уже с черной магией», — недолго колебался он. «И что это значит?» — спросила я не потому, что хотела знать ответ, а потому что он ждал от меня такого вопроса. «Лишь то, что у вас способности к черной магии», — ответил доктор. «Какие глупости, доктор!» — попыталась улыбнуться я, но наткнулась на испытывающий взгляд. «Получается, что вы специально оказались в замке герцога», — изрядно довольный собой высказал он безумную идею. Он схватил меня за плечо и резко притянул к себе, сверля взглядом. «Вы делаете такие выводы только на том, что на мне след черной магии?» — возмутилась я. «Зачем мне проникать в замок герцога?» Хорошо еще, что мы говорили в полголоса, и Оливия, и Дора не обращают на нас внимания. «У вас может быть множество причин, но самое правдоподобное, что вы надеетесь попасть к нему в ученицы». Доктор улыбался так, как будто сделал научное открытие. Его пальцы сильнее сжимали руку, и я попыталась вырваться. «А неправдоподобное, что вы хотите завладеть артефактами герцога?» В его голосе было столько меда, что зубы свело оскоминой. «Или еще что-нибудь раздобыть в замке?» Я не владею никакой магией, но слова доктора походили на бред. Надеюсь, что он сам это понимал. «Ваши дурацкие предположения герцог не примет в расчет. Глупо для того, чтобы что-то украсть, устраиваться на работу. И дара у меня никакого нет», — принялась я его убеждать. «Если он поделится своими догадками с герцогом, то мне, возможно, придется покинуть замок. Герцог Вильгурский настолько непредсказуемый, что я не могла предположить, как он отреагирует на сообщение доктора. Но что-то мне подсказывало, что рисковать не стоило. Думаю, что следует рассказать герцогу о вас». Доктор почувствовал мое нежелание рассказывать правду герцогу и попытался воспользоваться ситуацией. «Посмотрим, что он скажет на это». Ехидная улыбка скользнула по его губам. Он уже видел себя победителем. Я лихорадочно соображала, как же мне избежать разоблачения. Зачем ему вся эта возня? Он мог в первый же день рассказать о своих подозрениях герцогу. Или сейчас, вместо того, чтобы запугивать меня, поделиться информацией с заинтересованным лицом. Но он этого не сделал, а стоял здесь и пытался меня убедить в своих бредовых предположениях. «Если бы вы хотели рассказать обо мне герцогу, то давно бы сделали это». Решила выяснить все сразу, а не ходить вокруг да около. «Что вы хотите? Цена вашего молчания?»